Глаза у меня также изменены, в них добавлены новые виды фоторецепторов, а также внутри хрусталика появились дополнительные слои сетчатки, к которым подведены дополнительные нервные волокна, что ведут к новым отделам мозга, скопированным с протеаны игов. Помимо дальнего и ближнего зрения, у меня есть еще и сверхдальнее зрение, позволяющее мне все четко видеть подобно телескопу на расстоянии в 200 миллионов километров, а также появилось сверхближнее зрение, что позволяет мне подобно электронному микроскопу рассматривать строение атомов вблизи, так что я могу легко видеть тех же нанороботов-жнецов. При необходимости какого-то определенного вида зрения включаются те или иные части глазного аппарата, и на радужке появляются новые дугообразные узоры, закрученные вихрем. Если активировать гипера и все виды зрения, это просто идеально подходит для ориентирования в пустоте, где расстояние относительно и там стерты границы между близко и далеко. Биоулучшение также усилило мою биотику в 3 раза, как и скорость обработки информации. Физическая сила позволяет мне поднять 30 тонн, а с усилением от биотики 323 эксотонны, это миллиард миллиардов тонн, но это лишь 1 раз, потратив всю энергию. Вот сейчас с подобной силой я уже могу приступить к началу постройки своего космического флота для противостояния жнецам и захвату галактики, но сначала нужно проверить тентакли Слизелы, Арии и ее охранницей Сихой. С момента, как я стал серым посредником, прошло где-то 1,5 года. Иметь везде шпионов и знать все обо всех оказалось очень полезно, чего уж говорить, если мне поступает такая информация, как, например, что у Спаратуса, турианского советника, являющегося лицом турианцев в Совете Цитадели, завелась любовница Азари. У серого посредника даже на меня информация имелась, про то, что я Грейсон Шепард, герой Миндуэра, что жил с кварианцами, потом сменил имя на Грея Меркури, а после стал серым призраком на Омеге, который сначала противостоял Арии, а потом начал с ней сотрудничать. Чтобы содержать огромную агентурную и шпионскую сеть, нужно было немало кредитов, и у серого посредника имелось много акций различных компаний, а также он играл на бирже. Допустим, серый посредник мог устроить какой-нибудь компании диверсию, из-за которой ее акции упадут, и он сможет их выкупить. Ну, или конкурентам можно как-то нагадить, из-за чего твои акции вырастают, а их падают. В общем, работа в качестве серого посредника была для меня достаточно привычной, мне нужно было следить за агентами, раздавать им задания, поощрять их за выполнение задания или наоборот наказывать за провал. Также нужно находить новых шпионов или агентов, иногда устранять старых, или просто устранять тех, кто тебе мешает. На такие дела по ликвидации я чаще всего летал сам. Ария тоже мне постоянно подкидывала работку, причем с какого-то момента все цели устранения, так или иначе, мешали азарийскому правительству. Тех пиратов, что не подчинялись Ари, я довольно быстренько уничтожил, а самые умные поняли закономерность, кто не с королевой Омеги, тот труп, и быстренько решили залезть под каблук Ари, так что ее власть в системах Терминуса теперь почти абсолютна. За тем исключением, что пираты боятся серого призрака больше, чем королеву Омеги. Пока я был занят своим улучшением, Ария нашла мне работу, так что перед возвращением на станцию я как раз опробую свое усиленное тело в бою. Мне нужно было убить лидера и основателя организации Затмения, одну двинутую Азари Джону Сидирис, она бывший азарийский командос, как и Ария, но эта сучка была настолько безумной, что даже королева Омеги устала от ее закидонов и попросила меня устранить главу Затмения, что я и сделал, сразившись с Сидирисой и убив ее, срубив синюю головешку безумной Азари. Новым лидером Затмения стал заместитель Сидирис, саларианец Сейн, что являлся к тому же агентом серого посредника, так что мне его повышение тоже на руку. Возвращаясь в загробную жизнь, я слегка насторожился, увидев возле клуба несколько трупов краганов. Тогда как охранник Краган тер ладонью огромный фингал, а на его налобной пластине виднелась свежая кровоточащая трещина, да и всегда открытый клуб сейчас закрыт, а такое происходит редко. Пройдя внутрь, я увидел, что второй этаж хорошенько порушен, и за полуразвалившимся баром сидит Риа, что прижимает к лицу стакан, наполненный турианским виски со льдом. «Как знал, что это твоих рук дело?» Посмотрел я на девушку с фиолетово-зелеными волосами, что сейчас лежало на полу, прижатое коленом женщиной-дреллом. Твоя подопечная опять разбушевалась, мне с Арией пришлось ее угомонять. Обратилась ко мне Сиха: «Так, не брыкайся, а то плечо прострелю, не смертельно, но больно». Пригрозила охранница Ари, когда Дженнифер попыталась встать. «Отпусти ее!» Попросил я, и Сиха меня послушала. «Дженнифер, иди наверх, будь добра, приведи себя в порядок, я с тобой поговорю через несколько минут, но сначала пообщаюсь с Арией», сказал я молодой красивой девушке, что поднялась с пола и вытерла кровь с лица, но судя по красному цвету крови, это не ее, а Кроганов, что лежат мертвые возле клуба. «Эти ящерицы первые начали», оправдалась Дженнифер, чьи длинные волосы были заплетены в две тугие косы, «и зови меня Джек, когда ты меня полным именем называешь, тон у тебя всегда какой-то раздражающий». Ушла Джек в квартиру Лиззель, где у нее есть своя комната. «Грей, твоя Джек в который раз уже подралась в моем клубе. Пожаловалась мне Ариа, что сидела возле бара и пила турианские виски. Чертовы кроганы, не могли язык за зубами держать, пришлось их трупы выбрасывать. Ага, я видел, когда заходил сюда. Тебе, я смотрю, тоже досталось от кроганов или от Джек», уточнил я, осмотрев лицо Арии со следами драки. «Угадай», недовольно произнесла королева Омеги, которой недавно по носу дали, «ты вот думаешь, мне больше заняться нечем, кроме как твою ненормальную разнимать в драке с посетителями. Джек только тебя и слушает, на мои слова ей плевать, только силу она и понимает. Ну, ты же сама учила ее быть независимой и сильной, вот и получай то, чему научила». «На свою голову научила. Грей, это уже четвертая ее драка за этот месяц. Мне это уже надоело, какие бы у нас там ни были отношения, но ноги Джек в моем клубе больше не будет. А, и еще, с тебя миллион кредитов за ущерб», потребовала Риа. «Вычти из моей зарплаты, я тебе и не плачу», заметила королева Омеги, что расплачивалась со мной лишь натурой, хотя, как там дела с Сидерис, если ее прикончил, будем в расчете. У Сидерис всегда были проблемы с головой, но я решил их радикально, нет головы, нет проблем. Вот и отлично, а теперь разберись со своей Джек, у нее тоже проблемы с головой, не была бы она твоей подопечной, я бы ее уже прикончила. Обезвредить биотика, знаешь ли, сложнее, чем его убить, твоя Джек хоть и сильна, но опыта у нее немного, так что мне она еще лет 100 не будет противником, и пусть не забывает об этом, гордо сказала королева Омеги. «Все, Грей, занимайся, Джек, а ты, Сиха, пошли мне отлижешь». Взяла Ариа бутылку виски и ушла на свой диванчик, где ей помогла расслабиться ее охранница, что спит с королевой Омеги, чтобы иметь возможность спать со мной. Для своей любовницы из расы дреллов я сделал лекарство от ее болезни, вдыхая препарат через ингалятор. Сиха исцелилась от синдрома Кеприля и теперь нормально может дышать. Одним из атрибутов Меркурия является кадуций, крылатый жезл, который обвивают две змеи, он является одним из символов медицины у людей. Моя компания Mercury Technologies также теперь выпускает лекарства от синдрома Кеприля и еще несколько десятков препаратов для лечения редких неизлечимых болезней, в том числе синдрома Вролика. МТОК превратилась в крупную корпорацию с офисами на Элизиуме, в самой большой человеческой колонии на Иллиуме, относительно молодой азарийской колонии на границе систем Терминуса и Республики Азари. Там не очень строгие правила ведения бизнеса, так что на планете даже есть узаконенное рабство. Разумные могут продать себя корпорациям на вечную работу взамен на крупную сумму для родственников. На Иллиуме я как раз могу регистрировать любые свои разработки и торговать ими с Азари, а на Элизиуме я веду сотрудничество с Альянсом Систем, также продавая людям свои технологии и вкладывая средства в разнообразные проекты. МТОК также производит новые виды уни-инструментов, новый улучшенный состав уни-геля, новые виды меди-геля, броню и оружие, а также биоимплантанты и биостимуляторы. Mercury Technologies мне нужна для влияния, и благодаря тому, что я серый посредник и серый призрак, мне легко удается устранять конкурентов, так что сейчас моя компания одна из самых перспективных и быстро развивающихся в галактике. Сейчас я поднялся в квартиру и пришел в комнату Джек, где девушка уже умылась и распустила свои фиолетово-зеленые длинные волосы. «Дженнифер, о, неужто отчитывать меня пришел? Наверняка ты уже не раз жалел, что спас меня и взял себе, я ведь тебе столько проблем доставляю», с обидой говорила Джек. «Дженнифер, давай ты не будешь придумывать лишнего, я никогда не говорил, что жалею, что спас тебя и взял над тобой опеку. Скажу больше, я о таком даже ни разу не думал, а уж по поводу проблем у меня была сестра, которая доставляла матери столько проблем, что по сравнению с ней ты просто милая послушная девочка. Уж поверь, я знаю, что такое проблемные подростки. У тебя была сестра? Спросила Джек. Да, она постоянно лезла во всякие передряги, дралась со всеми, татуировки набивала себе, вот как ты недавно, и все это чтобы привлечь к себе внимание нашей матери, что постоянно работала. А ты мне ничего и не сказал, когда я сделала себе тату. Глянула Джек на свою правую руку и правый бок, где у нее были нарисованы облачка бирюзового тумана, биостимулятора, что она постоянно вдыхает для восстановления биотических сил. Дженнифер, если ты хотела этим привлечь мое внимание, то поверь, я заметил, и мне даже не плевать, но я не вижу смысла тебя ругать или хвалить за такое, я не твой отец. Сам я со своим телом творю вещи более изощренные, чем нанесение краски на подкожный слой, так что и осуждать я тебя не буду, в том числе я тебя не буду осуждать за убийство Краганов. Я вообще-то охотник за головами и сам таким промышляю. Ну, и какова на сей раз была причина драки? В компании Краганов один ящер смеялся и указывал в мою сторону пальцем. Я подошла спросить, чего он своими культяпками в меня тычет. Ну и он ответил, что я выгляжу, как разноцветный пыжак. Вот я и сломала ему пальцы и руку, а когда его друзья решили меня наказать, я их всех поубивала. Слишком они наглые были, я их только немного биотикой сжала. А они в кровавый фарш превратились, сами мрут как пыжаки, а еще обзываются. А Арии не понравилось, что я ее клиентов убиваю, вот у нас с ней и завязалась небольшая потасовка. Все же Ария сильная сучка, не зря она целую омегу за яйца держит. Рассказала подробнее все Джек и к слову, пыжаки – это существа, похожие на лемура с головой муравьеда. Пыжаки довольно распространены, они забираются на корабли и попадают на разные планеты, так что о них знают везде. «Кстати, Дженнифер, Ария запретила тебе посещать ее клуб», — сообщил я. «А вот это она зря. Знаешь, я давно хотела свою банду организовать, и чтоб там только девушки-биотики были. Уже и название придумала. Как тебе, Фури?» Это в земных древнеримских мифах были богини мести, что наказывали грешников в загробной жизни. Рассказала мне Джек с горящим взглядом и ждала одобрения своей идеи. «Название неплохое», — оценил я. Ну вот, я организую свою банду и свергну Арию, став новой королевой Омеги. А если ты мне поможешь, мы будем править Омегой вместе и тебе больше не придется работать на Арию. Предложил мне Джек. У нас с Арией договор, который она соблюдает и который я не нарушу, пока она выполняет все свои обязательства. К тому же я и так планирую захватить всю галактику и не собираюсь ограничиваться одной Омегой. Так что, Дженнифер, можешь забыть о своих грандиозных криминальных планах. Тем более, что я решил отправить тебя в Академию для биотиков. Хватит тебе уже жить на этой помойке, поучишься с нормальными людьми, друзей себе там нормальных заведешь. Поведал я Джек, а девушка от моих слов окуталась биотикой и ударила меня в плечо, после чего прижала меня к стенке своим телом. Ты это что, бросить меня решил, мудак? Недавно рассказывал мне, что никогда не жалел, что взял меня к себе, а теперь хочешь выкинуть в какую-то Академию. Разозлилась девчонка. Я тебя не бросаю, успокойся, докажи. Прижалась ко мне поплотнее Джек, правда грудь у нее небольшая, всего единичка, переспи со мной, я в постели не хуже буду, чем Ария или Зелль. Или что, ты тоже считаешь меня разноцветным пыжиком? Приблизила девушка свое личико вплотную ко мне и явно ждала поцелуя. Я не сплю с малолетками, ответил я, и Джек сама схватила меня за воротник и притянула к себе, начав со мной целоваться. Помнится, Ария так со мной делала, видимо, у нее научилась, правда, у Джек нет опыта Арии, так что целовалась она хоть и страстно, но не умела, поэтому я взял все в свои руки и, приподняв девушку, углубил поцелуй, проникнув в ротик партнерши своим язычком, что у меня был модифицирован и имеет увеличенную длину, гибкость из-за большего количества мышц, а также моя слюна имеет эффект афродизиака. Дженнифер от нашего поцелуя сильно возбудилась и даже кончила, так что я прекратил нашу оральную близость и уложил девушку на ее кроватку, где она приходила в себя. «Это же как ты этим языком киски отлизываешь?» Задала Джек скорее риторический вопрос, и потрогала свой пах, где у нее все стало мокро. «Могу показать, но тогда ты согласишься отправиться в Академию». Поставил я условие Дженнифер и стал стягивать ее мокренькие шорты и трусики. «Лучше отымей меня, тогда я без проблем поеду куда захочешь». Обрадовалась Джек и сняла с себя свой топик, обнажая свою мелкую грудь, которую она невольно прикрывала рукой, явно ее стесняясь. «Ты еще малолетка, которой только недавно 16 исполнилось, думаешь, ты сможешь принять член взрослого мужчины?» Убрал я руку Джек с ее молочных желез и полизал ее сосочки, обласкав их своим языком. «Да чего там сложного, берешь член и пихаешь его мне в дырку». Полезла Джек мне в штаны и, раскрыв ширинку, освободила мой член, что стал быстро наливаться кровью, причем форма моего основного полового органа была модифицирована, теперь он имеет ребристую структуру, да и размер его был крайне массивный. «Ну как?» – уточнил я у Джек, а она явно испугалась, что такая штука должна будет в нее залезть. «Ладно, согласна на язык». Взяла Джек мой член в руки и попыталась его засунуть обратно в штаны, что у нее не получилось сделать, и она даже испуганно от него отпрыгнула, когда член дернулся в ее сторону. «Не лезь туда, где даже тысячелетние Азари еле справляются». Уложил я Джек на кроватку и полюбовался ею. Несмотря на отсутствие груди, девушкой она была очень привлекательной, а ее длинные фиолетово-зеленые волосы делали ее еще красивее. Уж судя по моим ощущениям, полученным после улучшения моего тела, Джек меня очень сильно любит, так что я не стал отвергать ее чувства и для подтверждения своих намерений по отношению к Дженнифер, сделаю ей сейчас куни, вылизав ее девственную киску, где на лобке растут короткие фиолетово-зеленые волосы. Моя слюна, воздействующая на слизистую оболочку нутра Джека и на ее клитор, тоже повышала ее возбуждение и чувствительность, так что даже от куни Дженнифер получала уйму удовольствия и не сдерживала своего голоса, когда мой язык орудовал в ее киске, а уж когда она кончила, то издала достаточно громкий крик, который точно был слышен по всей квартире. «А говорил, что эта девчонка тебя не интересует в плане секса, а сейчас отлизал ей, причем в моей квартире, спасибо, что хоть не в моей спальне». С осуждением произнесла Лизель у меня за спиной. «Я тут, значит, обрадовалась, что ты вернулся, пошла готовиться тебя встречать, а ты тут мне изменяешь опять. Я закрывала глаза на твои отношения с моей матерью, даже то, что ты спишь с ее охранницей, я также игнорирую, но вот сейчас я уже зла. Лизель, у меня для тебя сюрприз». «Измена, это не сюрприз, а ты вот об этом». «Поняла, Лизель, когда у меня из поясницы появились тентакли, а вот это уже хороший повод тебя простить». С интересом смотрела эта похотливая Азари на мои щупальца. «Я в очередной раз улучшил свое тело, пойдем в твою спальню, проверим все нововведения». Окутал я фиолетово-кожую девушку своими тентаклями, которыми мы сейчас убедим Лизель, что теперь мне просто необходимо несколько любовниц. «Вообще, я на тебя не сильно злилась и хотела простить, если бы ты и мне отлизал, но сейчас я хочу кое-чего другого». Повела меня Лизель в свою комнату, где я щупальцами снял с девушки ее трусики, и Азари тут же подставила мне свою фиолетовую попку, куда явно желала проникновения тентакли, и я не заставил ее дырочки ждать. Мои щупальца могли выделять смазку с эффектом афродизиака и легко проникли в киску и попку Лизель, ну и ее ротик я также не обделил вниманием, заполнив его еще одним тентаклем. Но у меня еще оставались свободными два моих члена и еще одно щупальце, так что я решил позвонить Аре и прислал ей видео, как я развлекаюсь с ее дочерью, а также попросил королеву Омеги прийти сюда вместе с ее охранницей, чтобы спасти Лизель от тентаклиевого монстра. «Грей, если ты думаешь, что можешь мне вот так звонить и слать подобные приглашения, то ты ошибаешься, но в этот раз я сделаю исключение». Все же пришла Ария, причем уже готовая к сексу, как и ее охранница Сиха. «Щупальцы прям как у ханеров». Заметила Сиха, что так-то раньше жила на Кахе рядом с ханерами, как ты их себе сделал. «А хотя, потом расскажешь, сначала опробуем их на практике». Подошла ко мне Сиха и ее окутал свободный тентакль, что проник в ее попку. «Вот, королева, прошу, присаживайтесь». Указал я на два своих члена. «Ты опять себя генетически улучшил», констатировала факторя, и все же усадила свою киску на мой основной член, а в ее королевский зад проник дополнительный прибор. «В этот раз улучшения вышли на новый уровень, можешь проверить это во время объятий вечности». Окутался я биотикой, а также все мои партнерши тоже окутались биотикой, что передавало чувство удовольствия между нами. У Арии очень сильно расширились зрачки, из-за чего казалось, будто ее глаза почернели. Такое происходит, когда Азари синхронизируются с партнером и начинают глубокий анализ его генома во время объятий вечности. Так как я продолжал иметь дырочки Ари, ей пришлось отвлечься от анализа из-за сильного оргазма, который перегрузил ее сенсорные возможности, и Азри отключилась из-за удовольствия на несколько минут. Грей, очнулась Риа и сейчас смотрела на меня совсем иным взглядом. Я чуть не начала создавать с тобой потомство, твой генокод. Он совершенен, ты уже не человек, и даже не демон, ты бог, сообщила мне королева Омеги и поцеловала, продолжив наше сайте, в котором также участвовала Лизель Лисиха. Вообще главная причина, для чего я модифицировал свое тело с таким большим уклоном в гедонизм, достаточно проста. Я скоро буду строить свой космический флот, но строительством я планирую заниматься удаленно с помощью ментального контроля дронов, так что мое органическое тело может в это время отдыхать и проводить время с любовницами. Примечание к части. Протиан, HTTPS PHTSAPGGLEI 8 ЦЛМА 1 ХАЙОТ ТГХТДВ 8. Протиан, HTTPS PHTSAPGGLEI 5 НКДВ 5 ЦФИВИНАПА. Протиан, HTTPS PHTSAPGGLEI 1 КЕ 1 УМУКС ИЗВНА 9. ИЛКОР, HTTPS PHTSAPGGLEI 6 МГЙОТ ЦДКУДД XDD 77. МАРИНТ, HTTPS PHTSAPGGLB 3 ОБИВК ПР 5 БТ 5 ЮИ 9. РЕКС, HTTPS PHTSAPGGL ТКСИВУС ЦФКФЦ 1 В 8. МАРДИН, HTTPS PHTSAPGGL УИТ КФИ ГУЙОЕ 8 ФА 9. ГГ, HTTPS PHTSAPGGL КДУБЛВ 1 АДУТ 7 ДГРЛЫ ИКСМ 6. ГИПЕРАЙ, HTTPS PHTSAPGGL 6 ГКВ 5 КМР ПЗБ ЙОТ МБРМ 6. СИХА, HTTPS PHTSAPGGL HNSTWUMRGZ 9 Т4 SLL 7. ДЖЕК, HTTPS PHTSAPGGL Z2 ФПХБГДУН ЦВИ 66. АРИА, HTTPS PHTSAPGGL XXYBGR 6 РНЙОТ БК 2 НВ 7. АРИА, HTTPS PHTSAPGGL R9 ZN 7 БГИЛ 2 ИВ Z 7. ДЖЕК, HTTPS PHTSAPGGL НТЗДБК 8 1 ПЛН 8 НЦ 6. ДЖЕК, HTTPS PHTSAPGGL HC 5 PKRC 5 СВАЗВИВ 9. ПЖАК, HTTPS PHTSAPGGL 6 PTD 64 РБУХ ДБУЗИ 9. ДЖЕК, HTTPS PHTSAPGGL 8 ЕСУЯ 8 ДПЛ 8 КМПРА. ЛИЗЕЛЬ, HTTPS PHTSAPGGL в БИМИЕВ 2 НС 8 ДГЗГЗА. ЛИЗЕЛЬ, HTTPS PHTSAPGGL КСЁЙФУ в ПФНКВЛИС 8. ЛИЗЕЛЬ, HTTPS PHTSAPGGL GL 7 UF 7 RSF MAHTS 9A. ЛИЗЕЛЬ, HTTPS PHTSAPGGL XU 7 BNRT FIAM 7 S 7. ЛИЗЕЛЬ, HTTPS PHTSAPGGL VB 8 EF 5 SBGX 7. АРИА и СИХА, HTTPS PHTSAPGGL STR 7 95 C 7 МУТРИМТАКА. Глава 8. Нексус пустоты. Планета Сателизиум была названа в честь Элизийских полей, части загробного мира в Древней Греции. По мифам там пребывали души блаженных, то есть Элизиум, это аналог рая. Гравитация, количество и соотношение газов в воздухе, длина суток, а также климат, делают эту планету желанной целью для колонизации. Из-за нее у Альянса были конфликты с батарианской гегемонией. Именно на орбите Элизиума Альянс Систем решил построить космическую станцию для Академии Биотиков. Если еще 27 лет назад у людей в принципе не было биотиков, то с развитием космических технологий на основе нулевого элемента они начали появляться после аварии с выбросом Илна, и сейчас количество биотиков уже насчитывает тысячи человек, так что встал вопрос их обучения. Первые попытки предпринял Kinetix Industries на станции Гагарина, но это был полностью военный проект, где биотиков пытались буквально дрессировать, что закончилось не очень хорошо. Один из студентов просто-напросто убил инструктора Турианца, что слишком жестоко обращался с учениками, это вызвало немалый скандал и попортило и так не самые теплые отношения между людьми и турианцами. Kinetix Industries также разработала биоусилители для людей. L1 – довольно слабый биоусилитель первого поколения, L2 – уже крайне сильный биоусилитель, что помогал людям сравняться в биотической мощи с десантницами Азари, но часто L2 вызывал головные боли у пользователей, а иногда и сводил их с ума. L3 – более слабый, но более безопасный биоусилитель, которым пользуются сейчас все люди биотики. 6 лет назад, то есть в 2170 году по земному исчислению, на 4 людских колониях одновременно случайно произошли аварии транспортников, перевозящих нулевой элемент, в результате чего 37% новорожденных детей обрели биотические способности, остальные либо погибли, либо получили раковые опухоли, несовместимые с жизнью. Этот инцидент опять был делом рук Цербера. Их лидер, Джек Харпер, известный больше как призрак, считает, что будущее человечества именно за биотиками, и для того, чтобы увеличить их количество, он постоянно устраивает подобные аварии над колониями. В общем-то, Альянс понял, что скоро у них подрастет несколько тысяч биотиков, которых где-то нужно обучать, вот они и решили создать новую академию на орбитальной станции, причем это была академия имени Грейсона Шепарда, героя Миндуэра, сильнейшего биотика людей, в одиночку отбившего нападение батарианцев на колонию. Был вариант назвать академию в честь Джона Гриссома, командира первой экспедиции людей за ретранслятор Харон. Он считался героем Альянса, из которого они сделали символ пропаганды. Джон Гриссом дослужился до звания контр-адмирала и ушел на пенсию. Сейчас он как раз живет на Элизиуме и превратился в ворчливого старика, которого утомила его раздутая Альянсом слава. Так что в итоге Академию назвали в честь подростка-биотика, что является лучшим символом для Академии, где будут обучаться подростки-биотики. У Академии Грейсона было три основные цели. Первая – это разработка и испытание новых биотических имплантов L4 с использованием встроенного виртуального интеллекта, что будет помогать биотикам управлять их силой. Вторая – это развитие биотического потенциала учеников. И третье – это социализация биотиков-подростков в современном обществе. Вот ради последнего, я и хочу отправить Джек в это заведение, а то Омега на нее не слишком положительно влияет, и она с каждым месяцем все больше превращается в бандитку. А раз уж я ввязался в ее жизнь, мне хотелось бы ей более лучшей жизни, учитывая ее пережитое детство в качестве подопытной ноль в экспериментах Цербера. Я просто не мог не вмешаться в проект Академии, названный в мою честь. Так что МТОК стала главным финансовым и технологическим инвестором Академии Грейсона. Я увеличил первоначальный бюджет строительства орбитальной станции в 5 раз за счет своих средств, а также разработал сам проект станции. Раньше планировалось построить длинную километровую станцию, похожую на транспортный корабль, а после моего вмешательства Академия Грейсона теперь имеет 5-километровую длину и своим видом напоминает Омегу, но полностью созданную из металла и имеющую более изящный азарийский стиль. Ну и само это орбитальное сооружение я назвал «Станция Альфа». Так как Элизиум и Академия Грейсона находятся в зоне опасности из-за батарианской гегемонии, за счет МТОК было создано множество небольших вспомогательных защитных станций, вооруженных противокорабельными орудиями АИД, стреляющих кумулятивной струей расплавленного вольфрама и урана, разогнанной до скорости света. Эти защитные станции летают вокруг Элизиума, и особенно много их возле станции Альфа, что также вооружена несколькими орудиями АИД. Для Академии я также создал новый биоусилитель М4, что в несколько десятков раз превосходил в возможностях L3, а также выводил на новый уровень идею создания имплантата L4. Его здесь только хотели разрабатывать, а я уже предоставил готовый более совершенный образец. Короче, из-за того, что Академия Грейсона названа в мою честь, я не поскупился, чтобы оборудовать ее по высшему разряду, и нанял туда в качестве инструкторов элитный отряд азарийских десантниц из Тесси, дочерей Этилин. Они были названы в честь Азари, что ценой своей жизни сдерживала Краганов во время Краганского восстания и помогла своему отряду выжить, ведь в нем служили также две ее дочери. Ну и директором этой академии стала никто иная, как Майя Шепард, мать героя Миндуэра. Она руководила строительством орбитальной станции, а также занималась менеджментом и распределением средств, которые я щедро выделял на станцию Альфа, и на ее оборудование почти все деньги МТОК потратил, но в любом случае, они мне нужны были как раз на подобные траты. С помощью сети шпионов серого посредника в Альянсе я также слежу и за своей сестрой Джинджер. Она сейчас проходит переподготовку с повышением профессиональной пригодности. До этого у нее был ранг N6, а сейчас она на земле в Рио-де-Жанейро получает повышение до N7, код, означающий спецвойска с самой лучшей подготовкой в Альянсе. На службе Джин считают жестокой, но исполнительной. Раньше сестрица многократно сталкивалась с батарианцами в битве, где она своей биотикой и огромными механическими перчатками всех рвала в клочья, ей даже позывной дали «Фурия». После очередной успешной операции, успешность которой в основном и обуславливалась Джинджер, сестренку решили повысить, и сейчас она капитан-лейтенант. Всего в армии Альянса 15 званий, от рядового второго класса до адмирала флота, а Джин находится на 10-й ступени. Сейчас я с Джек как раз летел на Соколе пустоты к станции Альфа, где располагалась Академия Грейсона. Итак, Дженнифер, так как ты официально мертва стараниями Цербера, я сделал тебе новые документы на имя Жаклин Нотт. Теперь ты дочь богатого промышленного магната Франсуа Нокта, что тесно работал с МТОК, но твой отец недавно трагично погиб в аварии, оставив тебя наследницей немалого состояния. А так как мы с твоим отцом были близкими друзьями, он сделал меня твоим поручителем и опекуном до твоего полноценного совершеннолетия в 18 лет. Объяснил я Джек ее новую легенду и показал девушке документы на новое имя. Что еще за Франсуа Нокт? И почему он трагично погиб? Уточнила Джек, недовольно рассматривая документы. Этот бизнесмен какое-то время работал на меня, я через него кое-какие схемы проворачивал, но потом он начал наглеть, и я его ликвидировал, а все его средства переписал на тебя. И почему ты не мог сделать мне документы на твою фамилию Меркури? Сделал бы меня своей женой, я была бы не против. Объяснила девушка причину своего недовольства. Ты не моя жена, по крайней мере пока. Ну и если бы я был женат, то не мог бы соблазнить директрису Академии Грейсона, а она очень-очень горяча, а еще у нее 6-й размер груди. Бросил я взор на 1-й размер Жаклин Нокт. Это ты меня в эту академию засунул, чтобы был повод подкатить яйца к этой грудастой директрисе, разозлилась Джек и даже покрылась биотикой. В том числе, да, но и тебе нужно поучиться в нормальной академии, я тут программу составлял, а еще в качестве инструкторов нанял азарийских командос, так что всякой бесполезной чепухе учить здесь не будут. Мы уже почти на месте, есть еще вопросы, спокойно уточнил я, тебе не интересно, что это за Грейсон Шепард, в честь которого назвали Академию, вообще плевать, ну, узнаешь о нем в Академии, пошли, и веди себя прилично, а не как обычно, попросил я Джек, ой, отлежи мне, показала мне средний палец эта девица, не заслужила пока что, будешь хорошо учиться, так уж и быть, отлежу, поправил я галстук и вышел вместе с Джек в стыковочные доки Академии Грейсона, где нас ждала Майя Шепард, так как я являлся самым крупным инвестором, которому фактически принадлежит станция Альфа, а также вся оборонительная сеть вспомогательных станций, то директриса Академии не поленилась меня встретить сразу в доках. «Добрый день, мистер Меркури. Рада вас встретить вживую, не думала, что вы столь молоды, простите, если обидела». Обратилась ко мне красноволосая женщина, что родила меня 23 года назад, и сейчас моей матери было 45 лет. Но так как люди ныне могут дожить до 150 лет благодаря развитой медицине, выглядела Майя Шепард лет на 30. Я тоже очень рад нашей встрече, Майя не против, если я буду вас называть по имени, уточнил я у женщины, которая сейчас внимательно меня осматривала, будто призрака увидела. А, да, можете называть меня по имени, мистер Меркури, вы столько сделали для Академии, названный в честь моего сына, а еще вы очень на него похожи на Грейсона, простите еще раз. Попыталась Майя не смотреть на меня так пристально и перевела взгляд на Джек. Вы ведь здесь по делам, привезли учиться Жаклин Нокт. Это она, осмотрела мамуля мою спутницу. Да, она дочь моего делового компаньона, недавно трагичного погибшего в аварии, и перед смертью он попросил меня позаботиться о его дочери Жаклин. Она биотик, и я решил отправить ее в Академию для биотиков, которую я профинансировал. Представил я Джек, если вы посмотрите на эту молодую леди, то с первого взгляда поймете, что у Жаклин просто ужасный характер, она дерется со всеми, особенно с краганами не ладит, она агрессивна и постоянно сквернословит. И еще, не отпускайте ее на Элизиум, чтобы она себе новых татуировок не набила, а то и так уже правый бок весь разрисовала. Меня она более-менее слушается, поэтому в случае каких-либо проблем с ней, я готов в любой момент прилететь и угомонить Жаклин. Мистер Меркури, я уже сталкивалась со сложными подростками, дочь у меня была точно такая же. Смотрела Майя на Джек, а та на грудь моей матери. У вас спина не болит, с таким-то коровьим выменем ходить? Презрительно спросила Жаклин у директрисы. Джек, будешь грубить Майе, я разозлюсь. Посмотрел я в глаза девушки и моя радужка недобро засветилась на миг, а будешь хорошо себя вести, я сделаю то, что ты просила на корабле. Извинись перед миссис Майей. ТЦС, ладно. Простите, миссис Майя, что я обозвала вас большегрудой коровой, нехотя произнесла Джек. У нее комплексы по поводу размера груди, сообщил я, бросив взгляд на скромные молочные железы Дженнифер. Понимаю. Что ж, в большой груди тоже нет ничего хорошего. Поверь, Жаклин, спина действительно болит очень сильно в конце дня, поделилась Майя, пытаясь как-то наладить контакт с Жаклин. Пойдемте в ваш кабинет, Майя, подпишем контракт по поводу обучения Жаклин Нокт. предложил я, и мы втроем прошли в кабинет директора, но перед этим Майя провела для нас небольшую экскурсию, в том числе Джек увидела в главном холле серебряную статую Грейсона Шепарда, фигуру молодого парня, что между рук держал сложную сферическую конструкцию. Это была гипернова, которой он смог сбить батарианский фрегат. С руководством Академии по поводу Жаклин Нотт был заключен контракт, в котором было выдано разрешение на тренировки, на помощь в социализации, но категорически запрещались какие-либо обследования или установки ей каких-либо имплантатов. Учитывая, как я модернизировал Джек, если кто-то ее исследует, то много нового найдет и узнает, а мне этого не хотелось бы. Но так как Академия фактически находится под моим контролем, то никто ничего не прознает, ибо все электронные системы станции Альфа были запрограммированы МТОК, поэтому я имею здесь доступ ко всей информации. Что ж, Джек, учись хорошо, я иногда буду тебя навещать, но сейчас у меня запланирован сложный проект, так что будь добра, лишний раз постарайся не доставлять проблем, сказал я на прощание Джек. Эй, подошла ко мне Джек и, взяв за воротник, тут же поцеловала, я буду тебя ждать, произнесла девушка, которую я также сам решил еще раз поцеловать перед отлетом, а рядом так-то стояла Майя и видела наши поцелуйчики. Жаклин хочет, чтобы я на ней женился, я не против, но сначала она должна подрасти и закончить академию, объяснил я директрисе академии. До встречи, Майя, позаботьтесь о Жаклин. Конечно, мистер Меркури, учтиво ответила женщина, что все время странно на меня смотрела, и это неудивительно, если учитывать, что я выглядел как ее повзрослевший сын, коим я и являюсь. Я сел на сокол пустоты, вылетел из Академии Грейсона и отправился строить свой космический флот, а точнее я создам то, что будет строить мой космический флот. В туманности Омега есть система Баталла, она соседствует с системой Сараборик, в которой расположена станция Омеги, вот там я и планирую начать работу. В системе Баталла имеется сразу три планеты, богатые на металлы, где батарианская гегемония раньше добывала ресурсы с помощью рабского труда. Потом эту систему облюбовал батарианский вождь Тиссула, что объединил под своими знаменами пиратов и наводил ужас на системы Терминуса. Он атаковал 11 населенных миров, чем привлек к себе внимание Совета Цитадели, и те послали за его головой спектров, что нашли и уничтожили этого батарианца. Первой планетой системы является Лагосири, черная небольшая планетка меньше Земли. Ее поверхность полностью покрыта углем, а внутри она достаточно богата иридием, платиной и палладием. Вторая – это Тунаванура, зеленая планета в два раза больше Земли, она богата ураном, торием и золотом, а также есть залежи нулевого элемента. Третья – это Неарок, водородно-метановый газовый гигант, размером чуть меньше Нептуна. На спутниках Неарога как раз и базировались пираты батарианского вождя Иссула. Там же где-то хранятся украденные им крупные запасы нулевого элемента, которые так и не нашли, вот они мне пригодятся сейчас. Также спутники Неарога богаты на металлы, и из ядра самого газового гиганта я могу добыть кристаллы фуллерита, которые мне пригодятся для строительства флота. Сидя внутри сокола пустоты в своей броне, я использовал гиперядро корабля, чтобы усиливать свою биотику и ею работал. Для начала я собрал огромное количество нулевого элемента, 1 800 000 метрических тонн мелна, что висели возле моего кораблика в виде 150-метровой синей кристальной сферы, которую я начал раскручивать, придавая этому гигантскому шару вращение в четырех измерениях. Постепенно скорость вращения достигла световой, а после и сверхсветовой, так что со сферой я понемногу начал погружаться в гиперпространство, а после и в пустоту, откуда я должен буду вновь вернуться в нормальное пространство, чтобы создать гиперядро, и у меня все получилось. Кристальная сфера уплотнилась до 140 метров и стала зеркально гладкой. Я отрабатывал эту технологию создания гиперядер на меньшем количестве элна, так что уже научился, как избегать фатальных ошибок, чтобы эти сферы не взрывались и не терялись в пустоте, а шанс подобного есть всегда. Огромное 140-метровое гиперядро станет ядром Нексуса, 3-километровой мобильной космической станции, способной путешествовать через пустоту на разные планеты и использовать их ресурсы для постройки флота с помощью оборудования Нексуса. Теперь нужно синхронизировать ядро Нексуса с моим доменом, что занят способностью психопомп. Там хранятся ментальные матрицы, служащие для меня дополнительными мыслительными потоками. Вот их я хочу скопировать на это гиперядро, и это позволит мне использовать квантовую гиперсвязь через пустоту, благодаря чему я смогу управлять Нексусом с помощью своего разума и контролировать постройку флота удаленно. Именно гиперядро будет поддерживать связь с моим доменом и также будет питать энергией пустоты мои мыслительные потоки, так что мне не придется постоянно употреблять биостимуляторы с нулевым элементом, чтобы обеспечивать себя необходимым количеством энергии, что требуется для работы моего разума на максимуме возможностей. Собственно, когда все мои мыслительные потоки будут заняты работой в Нексусе, мое основное тело резко отупеет и сможет для мыслительного процесса использовать лишь свой биологический мозг, который я все равно модифицировал так, что по меркам любой расы являюсь гением. Пока Нексус будет использовать мои ментальные ресурсы, мое биологическое тело может заниматься гедонизмом и работой наемником, чтобы убивать разумных, получать очки навыков для развития интеллекта, а также захватывать ментальные матрицы своих жертв. Все это увеличит количество мыслительных потоков и сделает Нексус более эффективным. На постройку большого гиперядра я потратил неделю, еще неделю копировал свою ментальную матрицу, ну и еще около недели понадобилось на превращение кристальной сферы в ядро Нексуса, способное самостоятельно вести любую работу, используя биотику, которую контролируют почти 100 тысяч моих мыслительных потоков. Ядро Нексуса представляло из себя 400-метровую сферическую металлокристаллическую конструкцию с тремя манипуляторами, внутри которых были внедрены дополнительные гиперядра для усиления масс полей, ну а основное 140-метровое гиперядро имеет такую мощь, что легко может создавать другие гиперядра поменьше, для чего ему нужен лишь нулевой элемент. Теперь ядро Нексуса должно построить возле себя 3-километровую станцию Нексуса, и чтобы облегчить сбор ресурсов и строительство, ядро Нексуса создало небольших метровых летающих сферических металлических дронов, зондов, что имели полуметровое гиперядро, и каждый зонд управлялся одним моим мыслительным потоком, так что в данный момент я мог контролировать рой из 100 тысяч подобных дронов. Зонды работали быстро, биотикой разрушали рудные залежи и добывали из них чистые металлы, что тут же телепортировались к ядру Нексуса, тогда как Илна сначала накапливалась в грузовом отсеке, а потом зонд быстро телепортировался в Нексус и выгружал там самый ценный для меня ресурс, после чего телепортом вновь возвращался к исходной точке для продолжения сбора ресурсов. Так как мое участие в процессе строительства свелось к минимуму, я сел на сокол пустоты и отправился на Омегу заниматься развратом со своими любовницами, и сейчас даже Ариане может мне отказать от близости и с удовольствием взбирается на мой член, ну или зел из сиха, и я не обделяю вниманием. Через месяц с момента начала учебы в Академии Грейсона, мне позвонила Джек по видеосвязи и тут же сказала: «Ты ведь Грейсон Шепард, герой Миндуэра, давай, признавайся, я тебя раскусила». Требовательно смотрела на меня девушка. «Грейсон Шепард, мертв, я Грей Меркури». «Ага-ага, я тоже Жаклин Нот», — скептически ответила Джек. «И чего ты своей матери не расскажешь, что ты жив? Потому что от прошлого меня не осталось ничего, генетически я уже даже не человек, так что Майя Шепард биологически уже не моя мать, хотя не буду скрывать, она для меня не пустое место, но я не знаю, как ей все объяснить. По плану я иногда буду прилетать в академию и проведывать тебя, заодно налажу отношения с матерью. Кстати, у тебя есть повод меня проведать, я тут немного-немного организовала свою банду фурий, как и хотела, а твоя мать была недовольна, так что она попросила тебя позвать на разговор», — неловко сказала Джек. «Ты там сможешь прилететь?» — виновато улыбнулась девушка. «Хорошо, завтра прилечу. Давай так, каждый месяц я буду к тебе наведываться, если этот месяц ты вела себя хорошо, я буду тебе отлизывать, если плохо, будет наказание. Ну а раз уж завтра ты все равно прилетишь, может, отлижешь мне заодно, я так-то неплохо себя вела, меня там инструктор хвалит», — начала торговаться Джек. «Если ты хочешь, чтобы наш договор вступил в силу прямо сейчас, так уж и быть, завтра я тебя накажу, но тебе, возможно, это даже понравится». «Ладно, Джек, я тут немного сейчас занят, убиваю батарианцев на Анхуре», — показал я, как веду бой и истребляю 4-глазых ксеносов. «До встречи». Отключился я и продолжил геноцид батаров. На планете Анхур люди построили свою горнодобывающую колонию, где после батарианцы основали корпорацию Нахесит. Они выкупали добытые ресурсы для батарианской гегемонии, и поначалу это казалось каким-то даже шагом к сотрудничеству между людьми и батарианцами, но это был лишь хитрый ход. Через время батырианцы подкупили чиновников колонии, и те ввели несколько законов, в числе которых была отмена минимальной заработной платы рабочим, тем самым они буквально узаконили рабство, чем воспользовались батырианцы, начав использовать людей как рабов, фактически с разрешения властей Альянса. Людям такое отношение батырианцев не понравилось, и они подняли восстание. Правда, батырианцы подготовились к подобному и прислали на планету много военной силы, чтобы захватить колонию людей. Вот я и вмешался в этот цирк, где люди пытались жить на одной планете с батырианцами и вести с ними честный бизнес. Но это невозможно. Всех батырианцев на Анхуре и на ближайших планетах мне нужно было уничтожить, чем я и занимался уже неделю и как раз заканчивал. Все умные батырианцы поняли, что к ним пришел серый призрак, а значит, они уже проиграли, но более тупые и упрямые остались, и их я ликвидировал, вместе с людскими чиновниками, продавшими колонию в рабство батырианцам. На следующий день я отправился на станцию Альфа, и когда шел по Академии Грейсона к кабинету директора, проходил мимо статуи героя Миндуэра, рядом с которой стояла красноволосая молодая девушка, с короткой прической, выбритым виском и татуировками на шее, руках, плече и спине. «Эй, салага, где тут кабинет директора?» — обратилась ко мне девушка. «Судя по твоему виду отпетой хулиганки, ты должна прекрасно знать дорогу в кабинет директора», — ответил я с улыбкой, осмотрев Джинджер Шепард, что уже прошла курс повышения N7, после чего взяла увольнение и отправилась отдыхать на Элизиум, и заодно, видимо, решила навестить мать. «Я не студентка», — сказала Джин. «Я тоже не студент, а опекун одной проблемной ученицы Академии, что за месяц учебы уже успела банду организовать, а девочка, похоже, не промах», — улыбнулась рыжая девица, у которой тоже раньше имелась своя банда. «Ага, не промах, а меня из-за этого к директору вызвали. Я как раз направляюсь в кабинет директрисы, если тебе тоже туда, можешь следовать за мной», — кивнул я в сторону нужного коридора, а мы сейчас находились в главном холле, куда сходилось много коридоров. Станция огромная, а народу почти нет, даже дорогу не у кого спросить, но это всяко лучше, чем тесная станция Гагарина, куда согнали кучу перепуганных подростков, на которых потом круглосуточно орали турианцы-инструкторы. Осматривалась Джин по сторонам и замечала иногда Азари, что работали здесь инструкторами биотики. Мы с Джин прошли по коридору и поднялись на лифте в кабинет директора, и когда я туда вошел, то сказал: «Майя, я тут по пути встретил эту нарушительницу, что не могла найти к вам дорогу, вот привел ее в ваш кабинет», — указал я на Джин за моей спиной. «Мистер Меркури, добрый день, это моя дочь Джинджер Шепард, она взяла на месяц отпуск из армии и прилетела ко мне, вы ведь не против, что я дала ей доступ в академию?» — спросила у меня Майя. «Вы тут директриса, а не я, так что поступайте, как считаете нужным», — пожал я плечами. «Мистер Меркури?» — внимательнее осмотрела меня Джин. «Мистеру Меркури принадлежит корпорация МТОК, что профинансировала проект Академии Грейсона совместно с Альянсом. Можно сказать, что эта станция Альфа принадлежит именно мистеру Меркури», — учтиво объяснила Майя своей дочери. «Майя, я тут по поводу Жаклин, слышал, она тут уже начала доставлять проблемы, я с ней уже поговорил и заключил с ней сделку, что, если она будет хорошо себя вести месяц, ее ждет награда, а если нет, то небольшое наказание. Сообщайте мне лично обо всех проколах Жаклин, а я пока пойду встречусь с ней лично и еще раз ей все объясню. Каждый месяц я буду прилетать к Жаклин, чтобы выполнять условия нашей с ней сделки», — рассказал я директрисе. «Я поняла, мистер Меркури. Рада, что вы так быстро отреагировали на проблему и оперативно ее решили. Жаклин сейчас на практическом занятии по биотике. Пойдемте, я вас проведу. Джинджер, пошли, покажу и тебе заодно, как тут обучают биотиков». Зашли мы втроем в лифт и спустились на нижний уровень, где расположены тренировочные залы, и пока мы ехали с Джинджер и Майей, обе они на меня внимательно смотрели. Найдя тренирующуюся Джек под присмотром инструктора, я пошел к девушке, а Майя за моей спиной тихо обратилась к дочери: «Скажи, мистер Меркури похож на твоего брата, разве что седыми волосами, а в остальном они совсем разные, не похож этот почти двухметровый парень на худого болезненного Грейсона», — ответила Джин. «Грей!» — крикнула Джек, увидев меня, и тут же побежала ко мне. «Ты пришел?» — запрыгнула на меня девчонка и тут же поцеловала. «Жаклин, веди себя поприличней», — поставил я эту молоденькую красавицу на ноги. «В задницу приличия, я по тебе соскучилась», — с легкой обидой сказала девочка, которой не понравилось, что я не проявляю соответствующей радости от встречи с ней. «В задницу, так в задницу, пойдем к тебе в комнату, мы с тобой поговорим о том, как должны вести себя приличные молодые девушки, к примеру, им запрещено организовывать бандитские группировки в академии», — строго отчитывал я Джек. «ТЦС, пошли», — поникла Джек и, опустив голову, повела меня в свою личную комнату. «Его Грей зовут?» — спросила Джинджер у Майи, когда я проходил мимо них вместе с Джек. «Почти как твоего брата», — воодушевленно подтвердила Майя. «Вдруг это он? Может, у него амнезия, и он нас не помнит?» «Ты уже придумываешь», — остудила Джин свою мать. «Проверить мою догадку несложно, нужно всего лишь добыть немного генетического материала мистера Меркурия и провести анализ, тогда сразу можно будет понять, права я или придумываю», — рассказала Майя. «И как ты планируешь это провернуть? Попросишь его сдать кровь?» — скептически спросила Джинджер. «Найду способ. Пойдем покажу тебе академию, а вечером после работы можем отправиться на Элизиум», — повела Майя дочурку по месту своей работы, а я же пришел с Джек в ее просторную комнату, что представляла из себя полноценную однокомнатную квартиру. «Ну, давай, отчитывай меня, я тебя внимательно слушаю, мистер зануда», — закатила девушка глаза от раздражения. «Раздевайся давай, слова все равно ничем не помогут, будем закреплять твое поведение иным методом телесного наказания и поощрения». Легонько шлепнул я Джек по ягодичке. «Что ты собрался делать?» — уточнила Жаклин, но все же быстро сняла с себя топик и шорты с трусиками, так что теперь она светила своей голой заманчивой попкой. «Вот что», — прислонил я Джек к столику, а сам встал на колени и раздвинул ее подтянутые ягодички. «За плохое поведение ты будешь получать анальное наказание, а за хорошее я буду отлизывать твою киску», — сообщил я и растянул тугой анальчик Джек пальцами, после чего засунул в раскрытую дырочку свой длинный и гибкий язык. «Ты мне очко порвать решил», — закричала Джек, когда в ее задок первый раз проникло что-то настолько толстое и длинное. «Угу». Поглубже засунул я свой язык в Джек и стал корректировать поведение своей подопечной с помощью анальной стимуляции. Джек поначалу не понравился анилингус, но через несколько минут она все же привыкла и даже смогла кончить, но на одном разе я не остановился. Ее заднюю дырочку я ласкал пару часов, заставив девушку испытать несколько оргазмов, что отправили Жаклин в нирвану, и лишь после этого я закончил. Оставив Джек отдыхать, я отправился еще раз проведать Майю и сообщить ей, что я уже улетаю, но если что, сейчас я уже не так занят и в любой момент могу прилететь, если будет необходимость. После Джека и ее сладенькой попки я был возбужден, так что отправился на Омегу к своим любовницам. Пока я отдыхал, ядро Нексуса работало круглосуточно, и после производства достаточного количества зондов для стабильного пополнения ресурсов, оно начало создавать специализированные небольшие космические корабли для разных потребностей. Необходимы были истребители, чтобы контролировать систему Баталла, где частыми гостями бывают пираты и батарианские корабли. Вот против таких противников нужны быстрые и достаточно мощные кораблики, способные уничтожать вражеский космический флот. Ядро Нексуса стало производить 15-метровые истребители, что из-за птицеподобного дизайна и серого металлического цвета были названы «пепельные фениксы». Эти небольшие корабли были оснащены корабельным гиперядром, как у Сокола Пустоты, и двумя скорострельными пушками «Ураган», способными стрелять гиперновыми, что уничтожат даже батарианский дредноут, хоть для этого необходимо будет попасть в масс-ядро, ну и тахионные многослойные щиты не дадут навредить самим пепельным фениксам. Если зонды являлись рабочими строителями, то для нормальной стройки нужна еще и тяжелая строительная техника. Вот ее аналогами и стали следующие произведенные 10-метровые кораблики. Конструкты, они имели большое основное корабельное гиперядро и 5 небольших вспомогательных гиперядер в сложном подвижном корпусе корабля, что управлялся сразу 6 мыслительными потоками. Это позволяло выполнять более сложную масштабную работу. Конструкт хоть и являлся именно строительным кораблем, но тем не менее, он также имел тахионный многослойный щит и корпускулярный тахионный излучатель, способный разрезать лучом пространственной энергии любую броню. Третий вид кораблей имел уже крупные размеры. Это были 45-метровые фрегаты, что были оборудованы 5 корабельными гиперядрами, 20 вспомогательными гиперядрами, и управлялись они 25 потоками мышления, назвал я их Драглайны – они аналоги строительных кранов, способных работать в космосе и, к примеру, притянуть к планете астероиды, богатые илна или тяжелыми металлами. Драглайны должны перемещать и удерживать сложные тяжелые конструкции, но и как боевые единицы они будут даже более эффективными, чем мой «Сокол пустоты», но летать я буду все же на своем фрегате, а не на строительном кране, что необходим на стройке. После создания основных рабочих и защитных кораблей, вовсю началась стройка станции «Нексус», для чего зонды, конструкты и драглайны летали по всем планетам системы Баталла, добывая необходимые ресурсы, ну а пепельные фениксы патрулировали космос и уничтожали залетных пиратов или батарианцев, а батарианцы с пиратами сейчас активизировалась. Из-за того, что люди вторглись в скиллианские пределы, колонизируют там планеты, которые батарианская гегемония считает своими, батары решили объявить людям войну, но не явную, а замаскированную под нападение пиратов. Когда они напали на Миндуэр, это был один из таких случаев, но тогда батарианцы атаковали небольшой флотилией, что максимум могла навредить одной слабой колонии, а сейчас батарианская гегемония решила действовать более серьезно. С 2171 по 2176 года батарианцы помогали пиратам в постройке флота, они предоставляли им все ресурсы, оружие, солдат, технику и корабли. За последние месяцы нападения пиратов на людские колонии участились, а недавно шпион серого посредника в батарианской гегемонии сообщил, что готовится крупное нападение на Элизиум, и возглавит его Иланус Халиат, бывший турианский военный, что участвовал в войне первого контакта, и ему не понравилось, что совет цитадели заставил турианцев платить репарации людям, ибо это буквально значило, что турианцы проиграли войну. Иланус стал пиратом, ну и батарианская гегемония предложила ему реванш с альянсом, но нужно было все организовать так, чтобы совет цитадели не стал вмешиваться, то есть необходимо было сделать вид, что люди воюют не с батарианцами, а с разнообразными пиратами, что не имеют отношения к батарианской гегемонии, поэтому главным в этом нападении сделали турианца, которому помогали батарианские генералы. На Элизиуме сейчас живет Майя Шепард, также туда прилетела Джинджер в увольнительную, ну и на орбите Элизиума располагалась Академия Грейсона, в которой учится Джек, так что я решил на всякий случай вмешаться в эту ситуацию. На данный момент у меня имелось около 150 истребителей «Феникс», 50 конструктов и 10 драглайнов, ну и мой фрегат «Сокол пустоты». Учитывая, что все мои корабли имеют защиту, которую не пробить никаким оружием, известным на данный момент в галактике, а сами кораблики способны взорвать дредноут, то этого вполне хватит, чтобы уничтожить многократно превосходящие силы пиратов. Тем более возле Элизиума летает много защитных станций, но все равно, я не хочу зря рисковать, поэтому решил заручиться поддержкой Альянса, чтобы точно не дать пиратам навредить колонии и Академии. План нападения, который разработал Иланус Халиат вместе с батарианскими генералами, был просто гениальным. Пираты собирали корабли в разных системах, чтобы большое скопление пиратского флота не вызывало преждевременных подозрений, а в момент начала атаки все эти корабли должны прибыть одновременно к Элизиуму через ретрансляторы, чтобы мгновенно атаковать колонию и захватить ее блицкригом. При условии, что Альянс не будет знать о нападении, на первых порах у них все может получиться, да только, у Альянса имеется несколько полноценных флотов с крейсерами и дредноутами, и если к Элизиуму хоть парочка флотов наведается, то расстреляет эту пиратскую шваль за полчаса, но это тоже немало, из-за них многое может произойти, да и опять же, если Альянс не будет знать о нападении, им потребуется десяток часов, чтобы прибыть к Элизиуму, именно на это и рассчитывают батарианцы, на внезапность, которой их необходимо лишить. Примечание к части. Академия, HTTPS PHTSAPGGL EPRISTYKCY 9 YETU 8. Защитная станция, HTTPS PHTSAPGGL KALKSKSKT 1 BIS 7. Майя, HTTPS PHTSAPGGL MMRWT MTS 4 TDQNP 6. ГГ, HTTPS PHTSAPGGL 7 FUTSAV BIKNGS 2 8. Джек, HTTPS PHTSAPGGL VBIHNFPNAGS 2 Z 4 MR 5 A. Майя, HTTPS PHTSAPGGL HGX RIPBOPS 4 JOT 6. Планеты, HTTPS PHTSAPGGL MVNIHAUTUSKUMVL 6. Структура разума, https://phtasapgglgmz9.7. Ядро Нексуса, https://phtasapgglfc73qr3e7fcbv68. Зонд, https://phtasapgglyngkiltsoyipkn8. Зонд, https://phtasapgglz9xll2pxhvehrdza. Джек, https://phtasapgglde6udu4k9rw9ist6. Джин, https://phtasapgglvbqf6gkgjt3mx6pq7. ГГ, https://phtasapgglyevxgumkbdukf5. Майя, https://phtasapgglyjkt1jfgxnvsjglb9. Джек, https://phtasapgglyekt57msfpsklm7. Джек, https://phtasapgglyekt7qvekxp44c32c6. Джек, https://phtasapgglyevbr96anitstkmkf86. Пепельный феникс, https://phtasapgglkvdamksrxtk6bcc7. Конструкт, https://phtasapgglq2uksipuanrtk8s6. Драглайн, https://phtasapgglp5thrxk1vvd3q3ev7. Глава 9, заполненная пустота. В 36 световых годах от Земли находится система Арктур. Центральной звездой здесь является Арктур, красный гигант, он на 30% тяжелее Солнца, но в 25 раз больше его по размерам и излучает в 250 раз больше энергии. Причиной таких отличий служит возраст звезды. Арктур в два раза старше Солнца, ему около 8 миллиардов лет, и можно сказать, этот красный гигант уже находится на последнем этапе своей жизни.